Глава 8. Путешествие в Крым и Румынию. Посещение президента Пуанкаре. Объявление войны Германии. Апрель-июнь 1914 года. Весной 1914 года императорская семья, как и в предыдущие годы, уехала в Крым. 13 апреля в яркий, чудный день мы прибыли в Ливадию. Нас ослепило солнце, в лучах которого утопали скалистые утесы, возвышающиеся отвесно над морем. Маленькие татарские деревушки, наполовину вросшие в обнаженные скаты гор, и ярко-белые мечети, которые своим блеском выделялись на фоне старых кипарисов, обрамляющих кладбище. Контраст с тем, что мы только что покинули, был так резок, что этот пейзаж, хотя и хорошо нам знакомый, представлялся нам чем-то сказочным и волшебным в своей дивной красоте и переливах света. Эти переезды весной в Крым доставляли нам чудесный отдых после бесконечных петербургских зим, и мы им радовались за несколько месяцев вперед. Под предлогом устройства на новом месте занятия на первые дни были прекращены, и мы пользовались этим временем, чтобы наслаждаться всей этой дивной природой. Затем возобновились правильные уроки. Мой сотоварищ господин Петров сопровождал нас, как и в предыдущие приезды. Здоровье Алексея Николаевича за последние месяцы значительно улучшилось. Он вырос и приобрел здоровый вид, что вызывало общую радость. 8 мая, чтобы доставить удовольствие сыну, государь решил воспользоваться днем, который обещал быть особенно хорошим, и подняться до Красного Камня. Мы поехали в автомобиле. Государь, наследник, один из офицеров со штандарта и я. Боцман Деревенко, дежурный казак государя, следовали за нами в другом автомобиле. Мы поднялись мало-помалу чудными сосновыми лесами по откосам гор Елы. Громадные медно-красные стволы сосен, покрытые серым налетом, стройно и гордо поднимались к своим похожим на зеленые купола верхушкам. Мы довольно быстро достигли цели нашей поездки — большого, господствующего над долиной утеса, по цвету которого можно было подумать, что он заржавел от времени. День был так хорош, что государь решил продолжать прогулку. Мы перевалили через северный склон Айлы. Там были еще большие снежные поля, и Алексею Николаевичу доставило большое удовольствие скользить по снегу. Он бегал вокруг нас, играл, шалил, катался в снегу, падал и вновь подымался, чтобы снова упасть через минуту. Никогда, казалось, живость его природы и радость жизни не проявлялись в нем с такой силой. Государь с очевидной радостью следил за прыжками Алексея Николаевича. Видно было, что он глубоко счастлив, видя, что его сыну вернулись наконец-то здоровье и силы, которых он так долго был лишен. Но страх возможного ушиба не покидал его, и он от времени до времени окликал ребенка, чтобы угомонить его резвость. Недуг наследника причинял ему глубокое страдание и непрерывные заботы, хотя он об этом никогда не говорил. День клонился к вечеру, и мы с сожалением пустились в обратный путь. Государь был всю дорогу очень весел. Создавалось впечатление, что этот свободный день, посвященный сыну, доставил ему большое наслаждение. Он вырвался на один день из атмосферы забот, связанных с его монаршим ремеслом и изысканной предупредительности окружающих. Благодаря тому, что эта маленькая экскурсия была совершена неожиданно, ему удалось даже обмануть бдительность дворцовой полиции, присутствие которой он всегда угадывал вокруг себя, хотя она работала весьма незаметно. Он ненавидел ее. Один раз, по крайней мере, ему дано было пожить, как простому смертному, и казалось, что нервы его успокоились, и он отдохнул. В обыкновенное время государь видел своих детей довольно мало. Его занятия и требования придворной жизни мешали ему отдавать им все то время, которое он хотел бы им посвятить. Он всецело передал императрице заботу о их воспитании и в редкие минуты близости с ними любил без всякой задней мысли, с полным душевным спокойствием наслаждался их присутствием. Он старался тогда отстранить от себя все заботы, сопряженные с той громадной ответственностью, которая тяготела над ним. Он старался забыть на время, что он царь, и быть только отцом. Никакое сколь-нибудь важное событие не нарушало нашей однообразной жизни в течение следующих недель. В конце мая месяца при дворе разнесся слух о предстоящем обручении великой княжны Ольги Николаевны с принцем Карлом Румынским. Сноска первая. Ей было тогда 18,5 лет. Родители с обеих сторон, казалось, доброжелательно относились к этому предложению, которое политическая обстановка делала желательным. Я знал также, что министр иностранных дел Сазонов прилагал все старания, чтобы оно осуществилось, и что окончательное решение должно было быть принято во время предстоявшей вскоре поездки русской императорской семьи в Румынию. Расшифровка первой сноски. Теперешний румынский наследник престола. В начале июня, когда мы были однажды наедине с Ольгой Николаевной, она вдруг сказала мне со свойственной ей прямотой, проникнутой той откровенностью и доверчивостью, которые дозволяли наши отношения, начавшиеся еще в то время, когда она была маленькой девочкой: «Скажите мне правду. Вы знаете, почему мы едем в Румынию?» Я ответил ей с некоторым смущением: «Думаю, что это акт вежливости, который государь оказывает румынскому королю, чтобы ответить на его прежнее посещение». «Да, это может быть официальный повод. Но настоящая причина...» «Ах, я понимаю, вы не должны знать ее, но я уверена, что все вокруг меня об этом говорят, и что вы ее знаете». Когда я наклонил голову в знак согласия, она прибавила: «Ну так вот. Если я этого не захочу, этого не будет. Папа мне обещал не принуждать меня, а я не хочу покидать Россию». «Но вы будете иметь возможность возвращаться сюда всегда, когда вам будет это угодно». «Несмотря на все, я буду чужой в моей стране, а я русская и хочу остаться русской». 13 июня мы отплыли из Ялты на императорской яхте «Штандарт» и на следующий день утром подошли к Констанце, большому румынскому порту на Черном море, где должны были произойти торжества. На набережной у пристани рота пехоты со знаменем и музыкой отдавала воинские почести, в то время как артиллерийская батарея, помещенная на плоскогорье, господствующей над портом, производила установленный салют. Все суда на рейде были расцвечены флагами. Их величество были встречены старым королем Карлом, королевой Елизаветой, Кармен Сильва, и принцами и принцессами королевского дома. После обычных представлений все отбыли в собор, где нижнедунайским епископом был отслужен молебен. В час дня, пока председатель Совета Министров угощал лиц свиты, члены обеих царских семей собрались за интимным завтраком. Он был подан в павильоне, построенном по желанию Кармен Сильвы, в самом конце мола. Это было одно из ее любимых мест пребывания. Ежегодно она подолгу живала там. Она любила целыми часами слушать море на этой террасе, которая, казалось, повисла между небом и волнами, и где только морские птицы нарушали ее одиночество. Среди дня Их Величество угощали чаем на штандарте и присутствовали затем на большом военном параде. Вечером, в 8 часов, все вновь собрались на парадный обед в Красной зале, построенный для этого случая. Общий вид ее был очаровательный. Стены и потолок, белые, лепной работы, усеянные маленькими электрическими лампочками, со вкусом расположенными. Зеленые растения и цветы в красивом сочетании. Все это давало общее впечатление красок и линий, приятных для глаз. Государь, имея по правую руку от себя королеву Елизавету, а по левую — принцессу Марию. Сноска первая. Расшифровка сноски первой. Теперь королев Румынии. Сидел в центре длинного стола, за которым поместились 84 приглашенных. Императрица сидела против него, между королем Карлом и принцем Фердинандом. Сноска вторая. Расшифровка второй сноски. Нынешний румынский король. Ольга Николаевна, сидя около принца Карла, с обычной приветливостью отвечала на его вопросы. Что касается остальных трех великих княжон, они с трудом скрывали скуку, которую всегда испытывали в подобных случаях, и поминутно наклонялись в мою сторону, указывая смеющимися глазами на старшую сестру. К концу обеда, который проходил с обычным церемониалом, король встал, чтобы приветствовать государя. Он говорил по-французски, но с сильным немецким выговором. Государь по-французски же ему ответил. Он говорил приятно, красивым и звучным голосом. По окончании обеда мы перешли в другую залу, где их величество милостиво беседовали с некоторыми из присутствующих. Прочие же сгруппировались сообразно своим симпатиям или в силу случайности. Но вечер рано кончился, потому что штандарт в этот же день должен был сняться с якоря. Час спустя яхта отошла, держа направление на Одессу. На следующий день утром я узнал, что предложение о сватовстве было оставлено или, по крайней мере, отложено на неопределенное время. Ольга Николаевна настояла на своем. Сноска третья. Расшифровка сноски третьей. Кто мог предвидеть тогда, что эта свадьба могла спасти ее от ожидавшей ее ужасной участи? Утром 15 июня мы подошли к Одессе. Государь сделал смотром войскам гарнизона. Парадом командовал генерал Иванов, командующий войсками Одесского военного округа. На следующий день мы остановились на несколько часов в Кишиневе, чтобы присутствовать на открытии памятника императору Александру I, а 18-го вернулись в Царское село. Два дня спустя государь принял там саксонского короля, приезжавшего благодарить за назначение его шефом одного из полков гвардии. В его честь был устроен парад перед Большим царскосельским дворцом. Это было единственное торжество за время короткого пребывания этого монарха. 23 июня он простился с царской семьей. Сноска четвертая. Расшифровка четвертой сноски. Несколько недель спустя саксонский король вместе с братом императрицы, великим герцогом Гессенским, был единственным из союзных германских князей, которые делали попытки предотвратить разрыв с Россией. Ему претило присоединяться к враждебным действиям против страны, где он только что был принят как гость. Это не помешало ему, однако, после объявления войны держать самые воинственные речи. Вскоре затем мы, в свою очередь, отбыли в Петергоф. 14 июля мы отправились в краткое плавание в финские Шхеры. Александрия, сноска первая, доставила нас из Петергофа в Кронштадт, где нас ожидал штандарт. В минуту посадки наследник плохо рассчитал движение и ударился щиколоткой о конец трапа. Я в первый момент надеялся, что этот ушиб не будет иметь серьезных последствий, но к вечеру ребенок начал страдать. Боли быстро усилились. Все предвещало серьезный припадок. Расшифровка первой сноски. Колесная яхта. Штандарт сидит слишком глубоко, что не позволяло ему взять нас прямо из Петергофа. Я проснулся на следующее утро среди финских Шхер. Вид был прелестен. Изумрудное море, оттененное на гребнях волн светлыми переливами, было усеяно островками из красного гранита. Над ними высились сосны, стволы которых горели на солнце. Дальше, на втором плане, тянулся берег с длинными полосами желтого песка и темно-зелеными лесами, которые уходили в глубокую даль, теряясь в небе. Я спустился к Алексею Николаевичу. Ночь была очень плохая, Императрица и доктор Боткин, бессильные успокоить его страдания, находились при больном. Сноска вторая. Расшифровка второй сноски. Эти подкожные кровоизлияния были особенно мучительны, когда они происходили в связках. День проходил тоскливо и медленно. Накануне я заметил среди свиты какое-то необычное волнение. Я справился у полковника Д. и узнал, что на Распутина было сделано покушение, и что жизнь его в опасности. За 2 недели перед тем он уехал в Сибирь, и по его приезде в родное село Покровское какая-то молодая женщина нанесла ему удар ножом в живот. Рана могла быть смертельна. Переполох на яхте был большой. Все время шептались, происходили таинственные совещания, которые внезапно прекращались, как только приближался кто-нибудь, кого подозревали в принадлежности к распутинскому кружку. Господствовавшим чувством была надежда освободиться, наконец, от этого зловредного существа, причем не решались еще всецело отдаться этой радости. У этого проклятого мужика душа была, казалось, пришита к телу, и можно было опасаться, что он и тут избегнет смерти. Сноска третья. Расшифровка третьей сноски. Распутин был отправлен в Тобольский госпиталь и оперирован специалистом, присланным из Петербурга. Операция прошла блестяще, и 8 дней спустя больной был вне опасности. Его исцеление было сочтено за чудо. Ни огонь, ни яд не действовали на того, кого явно хранил Бог. 19 июля мы вернулись в Петергоф, где ожидали приезда президента Французской Республики. Наше плавание было только прервано, и мы должны были возобновить его по отъезде президента. Алексей Николаевич, которому уже 2 дня, как стало лучше, не мог еще ходить, и его снесли с яхты на руках. На следующий день, после полудня, президент прибыл на кронштадтский рейд на броненосце «Франция». Государь приехал его встретить. Они вернулись вдвоем в Петергоф, где Пуанкаре проследовал в комнаты, приготовленные для него в Большом дворце. Вечером был дан в его честь парадный обед, за которым присутствовала императрица и придворные дамы. Президент Французской Республики прогостил у императора Николая II 4 дня. И это короткое пребывание было ознаменовано многими торжествами. Он произвел прекрасные впечатления на государя. Я имел случай в этом лично убедиться при следующих обстоятельствах. Пуанкаре был приглашен один завтракать с императорской семьей. Его приняли запросто в Малой Александрии, в интимной обстановке повседневной жизни. После завтрака Алексей Николаевич пришел за мной и показал мне, не без гордости, ленту Ордена Почетного Легиона, которую он только что получил из рук президента. Мы вышли в парк, где вскоре к нам присоединился государь. «Знаете ли, что я только что говорил о вас, Пуанкаре?» — сказал он со своей обычной приветливостью. Он несколько минут беседовал с Алексеем и спросил меня, кто дает ему уроки французского языка. «Это совсем замечательный, высокого ума человек, и, что никогда не мешает, блестящий собеседник. Но я больше всего оценил в нем то, что он совсем не дипломат». Сноска первая. «В нем незаметно никакой скрытости. Все просто и ясно, и он сразу завоевывает доверие. Ах, если бы добились возможности обходиться без дипломатии, в этот день человечество достигло бы огромного успеха». 23 июня, после прощального обеда, данного в честь их величеств на броненосце «Франция», президент покинул Кронштадт, направляясь в Стокгольм. На следующий день мы были поражены известием, что Австрия накануне вечером передала ультиматум Сербии. Сноска вторая. Я встретил среди дня государя в парке. Он был озабочен, но не казался обеспокоенным. Расшифровка второй сноски. Австрия задержала передачу ультиматума Сербии до той минуты, когда стало фактически невозможно, чтобы известие об этом дошло в Петербург, до отъезда Пуанкаре. 25 июля в Красном Селе был собран чрезвычайный совет под предводительством государя. Решили продолжать примирительную, но в то же время достойную и твердую политику. Газеты возбужденно обсуждали выступление Австрии. В следующие дни тон печати стал делаться все более и более резким. Австрию обвинили в желании раздавить Сербию. Писали, что Россия не может позволить уничтожение этого маленького славянского народа, что она не может допустить австро-германского главенства на Балканах, что затронута национальная честь. В то время как умы разгорячились, и дипломатические канцелярии работали полным ходом, из Александрии шли полные тревоги телеграммы в далекую Сибирь, где Распутин медленно оправлялся от своей раны в Тюменском госпитале. Сноска 3. Они были все приблизительно одного и того же содержания. «Мы испуганы грозящей нам войной. Думаешь ли ты, что она возможна? Молись за нас. Поддержи нас советом». Распутин отвечал, что надо избежать войны какой угодно ценою, если не хотят навлечь на династию и на всю страну самые ужасные несчастья. Его советы отвечали заветным желаниям государя, миролюбие которого не может быть подвергнуто сомнению. Надо было его видеть в течение этой страшной недели конца июля, чтобы понять, через какие муки и нравственную пытку он прошел. Но наступила минута, когда честолюбие и коварство Германии должны были сломить его последние колебания и все увлечь в общий водоворот. Несмотря на все попытки посредничества и предложения русского правительства разрешить инцидент прямыми переговорами между Петербургом и Веной, 29 июля мы узнали, что в Австрии объявлена общая мобилизация. На следующий день пришло известие о бомбардировке Белграда, и еще через день Россия ответила на это мобилизацией всей своей армии. Вечером того же дня германский посол в Петербурге граф Пурталес объявил Сазонову, что его правительство дает России 12-часовой срок, чтобы остановить мобилизацию. В противном же случае Германия сама будет мобилизоваться. Сноска 4. Расшифровка 4 сноски. Германский генеральный штаб прекрасно знал, что перерыв русской мобилизации, ввиду ее крайней сложности из-за обширности страны, малого количества железных дорог и так далее, вызвал бы такую путаницу, что для возобновления ее потребовались бы 3 недели. Эти 3 недели, на которые ее опередила бы Германия, обеспечили бы ей победу. Срок германского ультиматума кончился в субботу, 1 августа в 12 часов дня. Граф Пурталес появился, однако, в Министерстве иностранных дел лишь вечером. Войдя к Сазонову, он торжественно передал объявление войны Германией России. Часы показывали 7 часов 10 минут. Непоправимое событие совершилось.